то, наверное, вам надо было бы вначале предложить ему покачаться на качелях. Чтобы не прибегать к силе, советуем прибегать порой к хитрости. Вот пример. Иди мыть руки. Нет. Иди быстро. Нет. Здесь есть два пути. Один ведет в тупик, к неизбежному результату, вспыльчивости, слезам, обиде, который может продолжаться долго. Во всяком случае, обед будет проходить вперемешку с рыданиями. Но есть еще один путь. В обход. Его следует избирать тогда, когда еще нет слез и обид, когда ребенок еще может понимать и слышать. Так, сначала мы помоем лапки твоему Мишке. Ты никогда не видел, как Мишка моет лапки? Смотри. И так далее. Или такой вариант. Их могут быть десятки. Когда ты был маленький, ты не хотел мыть руки. И я делала вот так и вот так. Гордый от того, что с ним обращаются как с большим, ребенок подчинится вам и протянет вам руки, не отдавая себе в этом отчета. Крайнее средство, к которому можно прибегнуть в затруднительном положении, это позвать папу. Однако приберегите эту помощь для более серьезных случаев. Не ругайте малыша слишком сильно, если однажды он раскапризничается. Не забывайте, что ребенок в этом возрасте переживает своеобразный кризис. Вывод. Все невзгоды проходят, если около малыша любящие и нежные родители. Конец 224 страницы. Покажите своему ребенку, что вы уже не считаете его малышом. И никогда больше не будете его так называть. Если у ребенка есть старший брат или старшая сестра, как можно чаще давайте им одинаковые блюда, предлагайте одинаковые игры, одинаковую одежду. Сделайте своему малышу один раз настоящий взрослый подарок, например, кошелек. Вы увидите, как он будет гордиться. Если вы уехали в отпуск или командировку, то посылайте ему открытки. Он не умеет читать, зато с удовольствием будет рассматривать картинки. Кроме того, мысль о том, что почтальон приходит специально к нему, будет приятна малышу. Если есть возможность, сводите малыша на какую-нибудь необыкновенную прогулку. Например, прокатитесь с ним на речном трамвае. Эффект бывает сказочный. До сих пор ваш ребенок был малыш. Но вот-вот он станет вашим товарищем, вашим маленьким другом. Однако для этого и родителям надо немного измениться, стать менее властными, менее покровительственными. Иначе ребенок не обретет своих крыльев и, возможно, никогда не взлетит. Его только что возникший характер, его личность не сможет дальше развиваться. Вы дали ребенку жизнь. Теперь вам надо помочь ему стать человеком. Конец 225 страницы. 3 года. Каждый возрастной этап, словно сказочная фея, наделяет ребенка новым даром. Фея 3-летнего периода принесла в своей корзинке воображение, которое способствует становлению личности. Предшествующие этапы дали малышу улыбку, чувство, сознание, речь. Но ведь без воображения не может быть человеческого существа. Воображение ребенка быстро становится требовательным. Он постоянно требует объяснений, рассказов, причем они нужны ему часто и в большом количестве. Иногда малышу бывает достаточно тех рассказов, которые он слышит от родителей. А иногда у него появляется четкое и определенное желание. Так 3-летний Эммануэль сам предлагал основную тему рассказов. Он говорил: «Расскажи мне историю про льва, крокодила и обезьяну. Или про маленького белого кролика, который заблудился в лесу». А Жером был более чувствителен к настроению. Когда ему надоедало слушать тетины рассказы про подвиги рыцарей,